Темой сегодняшней нашей беседы, братья и сестры, является стих послания Евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Сегодня воскресенье, в которое мы будем совершать воспоминания о страдании Господа. Это особый день, когда мы мыслим о его страданиях, и, как я уже говорил в начале, мы должны с вами вот при видимых знаках, при видимых символах смерти нашего Господа взойти на Голгофу. И Писание говорит: «Помыслите о претерпевшем». Здесь слово «претерпевший» выступает как имя. Он претерпел свои страдания, он претерпел поругание от грешников. И в Писании делается акцент: о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. И третье, мы видим, что стихи разделены на три части. Первое – помыслите. Второе – обратите внимание на поругание. Оно является существенным элементом вот, в нашем освящении, вот, в нашем освящении страданиями Господа. И все это в конечном итоге приводит нас усилений, чтобы не ослабеть душами вашими. То есть, если нет этого процесса, происходит процесс смерти. Изнемочь и ослабеть душами – это заболеть и умереть. Чтобы этого не произошло, мы должны быть на Голгофе, и мы должны об этом постоянно мыслить. Противник наш, как Голиаф, а мы слабы, как Давид. Мы теряем силы в битве со своей греховной природой. То есть, мы постоянно сталкиваемся с духовной борьбой, с давлением, которое приводит к ослабеванию нашей души, которое посылает нам немощи и производит духовную и физическую смерть. Вот противник наш, он выступает как Голиаф, а мы, безусловно, как бы скажем, маленькие вот в этом мире. Вот, и когда мы сталкиваемся в этих битвах, мы теряем силы. Мы ослабеваем. Мы ослабеваем от непосильных тяжестей жизни, которые могут быть самые разнообразные. Это отсутствие материальных средств, это разлады в семье, это болезни, это даже погода, когда холодная погода, а человек не может включить отопление, потому что газ очень дорогой. Все это вместе вот оказывает такое давление. Жизненные, непосильные жизненные обстоятельства оказывают на человека давление. От неблагодарности, черствости или предательства близких мы теряем силы, и мы слабеем нашими душами. Очень тяжело переживать от близких чувство несправедливости, неблагодарности. А еще, когда совершается предательство, то у человека опускаются руки, он слабеет. От агрессии и поношения мира. Мир является большим врагом человека, и постоянное давление, постоянная агрессия этого мира вот, давит на христианина, ему хочется стать серым, ему хочется, так сказать, быть похожим на эту толпу. Человек устает идти против течения. Молодые люди, которые входят в жизнь, они часто отвергают фундаментальные принципы верности Богу. Вот, обольщаясь миром, они желают в нем раствориться. Вот, это давит и на них, и давит на нас. И от множества мелких ран, обид и разочарований, что же происходит? Происходит, человек изнемогает и ослабевает душой. Все это в комплексе давит на человека. Вот в наше время или в наш век появилось такое понятие, как депрессия. По-видимому, вот это вот и есть то, что называется депрессией. На самом деле это является духовной болезнью. И оно не лечится вот, химическими средствами или даже психическими, так сказать, вот, психологией. Вот, оно имеет свои духовные причины. И Писание говорит, смотрите, помыслите о претерпевшем. То есть, если этого процесса не происходит, тогда происходит изнеможение. То есть, заканчиваются силы. Человек ослабевает душой, он падает, оно его угнетает. В мире увеличивается количество самоубийств. в церкви пассивность, разочарование, происходят различного рода срывы. И мы должны понимать, что это является результатом не давления, которое мы испытываем, а это является результатом того, что человек не получает силы для духовной борьбы. Мы не можем изменить мир. Он зол, он имеет своего князя, сатану. Мы не можем изменить грех, он является даже частью нашего естества. Но мы можем мыслить о претерпевшем. То есть Священное Писание предлагает нам заповедь, ведущую нас к победе, ведущую нас к духовному здоровью и к силе. Пассивный человек, он не способен к духовной борьбе, он не способен себя защитить, тем более он не способен защитить свою семью. Он не способен вступить в духовную брань, как священник в своей семье, за жену и за детей. В нем нет действующей силы освящения. Это самое страшное, когда при живых родителях дети остаются без духовной опеки. Изнемочь, обратите внимание, что здесь говорит «изнемочь и не ослабеть душами вашими». Здесь подразумеваются духовные процессы. Это не знает, мужчина может работать, он может даже зарабатывать много денег. У другого это может быть по-другому выливаться, он вообще не работает. Но здесь суть заключается в другом. Нет духовной силы. И касается ли это отца или матери, семья остается беззащитной, то есть измождение. Почему Писание обращает внимание и говорит, помыслите о претерпевшем. Сатана очень хитер. Иногда женщина думает, что если мужчина приносит достаточно денег, смотрит за своим домом, так сказать, вот, уже хорошо хоть это есть. Безусловно, хорошо хоть это есть. Но если он изнеможет, если у него не будет духовных сил, вот, придет время, когда из этого дома все вынесут и сам дом заложат в кредит. То есть, когда нет духовной силы, здесь нужно понимать, что все это будет потеряно. Чаще всего вот мне приходится много общаться, я наблюдаю за пассивностью, когда мать бьется, потому что она, как мать, она не может согласиться с тем, что дети уходят в мир, а отец уже вычерпал все свои силы, у него просто нету. Делай, что хочешь, он говорит. Я на все согласен, делай, что хочешь. И мать бьется, что она делает? Она стучит, она звонит, она кричит пастору, значит, там, или служителю, или наставнику. Вот. И больше никто ничего не может сделать. Почему? Да потому что никто не может выполнить роль отца в семье. И роль матери. Это должен делать отец. И ребенок находится, скажем, по крайней мере, он каждую ночь приходит домой, каждое утро он встает, там есть контакт. А если говорить о предыдущей жизни, то он же на руках отца и матери воспитался. Было на это время. Но когда не было силы, когда не было связи с источником силы, то потом случается, безусловно, катастрофа. То есть накапливаются эти проблемы, и вдруг, так сказать, становится понятным, вот к чему все это дело шло. Оно шло к разрушению семьи и к разрушению личности. Помыслите о претерпевшем – это непонятная заповедь победы. Почему? Плоть желает активных действий, не давая времени или возможности думать о причинах и следствиях. Довольно распространенное явление, когда мне как пастору приходится объяснять какие-то духовные причины, и я вижу, что человек, вот он пришел рассказать, или она пришла рассказать, вот у них то-то и то-то, это нужно это взять, сделать, вот она делает плохо. Ее надо взять, нагнуть, чтобы она лбом стукнуть о пол ее, чтобы она поняла, что так делать нельзя, а пастор не хочет. Он начинает о чем-то говорить, о претерпевшем. Мы не можем ничего решить силой. Мы не можем пригнуть, так сказать, сломать волю даже однолетнего ребенка. Мы можем его шлепнуть, мы можем связать, мы можем посадить в тюрьму, мы можем выгнать из дома, мы можем не разговаривать, не спать вместе. Мы все это можем, но мы не можем изменить волю даже ребенка. Почему? Потому что это духовные процессы. И проблемы бессилия, проблемы катастрофы заключаются в духовных причинах. Но плоть, она желает активных действий. И, конечно, если это говорит пастор, то его же надо слушать. Там нельзя сказать «короче, пожалуйста». Когда говорит, например, муж эти вещи, то, конечно, он часто слышит так. «Я это уже все слышала. Ты можешь короче? Ты можешь конкретно?» Вот. Либо это говорит жена мужу. Он то же самое. «Скажи мне, что надо делать?» То есть Писание, заповедь «помыслите о претерпевшем», и она говорит для чего? Посмотрите еще раз, для чего? Чтобы вы были сильны решать те жизненные трудности, задачи, которые встают естественным образом на вашем пути. И для того, чтобы вы были сильны, вы должны мыслить о претерпевшем. Но плоть, она этого не понимает. Она эту заповедь отвергает. Следующая причина. Неверие человека ищет ответа на конкретную проблему и не принимает заповедь помышления распятым. То есть, ну, в принципе, да, конечно, но как это помышление о распятом может решить ту трудность, которая есть? Это есть просто неверие. Когда нам врач прописывает лекарство, или сосед, или наставник на группе что-то нам советует, мы в это верим. Мы не понимаем, как оно действует. Мы просто в это верим. Мы верим во всякую чушь, только не верим в Писание. И обычно это частое явление, когда человек, его разум отказывается верить, или вернее, неверие человека не понимает духовное влияние или духовную силу на решение той проблемы, которая перед ним стоит. И самая большая проблема находится в разуме человека. Во-первых, он не желает напрягаться. Вот это особенность нашего века. Особенность оболванивания людей. Вот. Когда все очень просто, когда просто не нужно думать, начиная с магазина, пришел, все упаковано, все получил. Значит, что там, в тарелку, в кастрюлю высыпал, кипяток залил, помешал, и уже, значит, все, уже еда тебе как бы готова. Все кругом очень просто, не нужно думать. За тебя все подумали, за тебя все сказали и за тебя все делали. И мы в церкви, в нашей духовной жизни приходим к тому, когда никто не хочет ничего думать. Когда написать одно предложение или ответить на 6 вопросов домашнего задания, это пытка. Вот. А выучить один стих за неделю, это невозможно. То есть мы встречаемся с ленью ума, с парализацией ума. Почему ум не желает напрягаться? Он, во-первых, ищет отдыха и расслабления. Вот он там что-то был на работе, в силу каких-то житейских обязанностей, он напрягался, человек. И теперь он, приходя домой, приходя в церковь, приходя на группу, он хочет отдыха. А ему говорят, что ты должен выучить, ты должен вести журнал чтения Библии, вот прочее. Он не принимает это по своей сущности. Он не принимает это. Почему? Потому что он ищет расслабление. Дальше он занят другими помышлениями. В сознании человека не пусто. Он о чем-то другом думает. У него есть свои мысли, которые нравятся ему. Прежде всего, это чувственные мысли. Потому что человек любит чувственность. Почему в нашем веке любят чувственную музыку? Там не надо думать, она с ним делает все, что ему приятно. То есть вот она приводит это тело там в движение, или это медитативная музыка, и она формирует, так сказать, вот его жизнь. То есть человек имеет мысли, он имеет, его сознание занято другими помышлениями. И еще он не имеет веры и навыка мыслить о распятом. Он вообще не понимает, что это такое. Мне, когда приходится вот, в силу своего служения, ответственности, говорить человеку о духовных вещах, он не способен слушать. Он просто не понимает. Он из-за уважения он вынужден говорить, а я вынужден 10 раз повторять одно и то же, а человек это не понимает. Он не знает этого языка. Он не имеет навыка, веры вот, мыслить о распятом Христе. Почему о распятом? Потому что заповедь Божья говорит, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. В этом, конечно, виноваты и мы, братья и сестры. И современная, так сказать, проповедь Евангелия, легкая Евангелие, которая говорит, Христос за тебя все сделал, все решил, подними руку, значит, вот там, поверь, следуй, он тебе поможет, вот, и упасть не даст, а упадешь, он тебя подымет, и все у тебя будет хорошо, и все. И человек, уставший от греха в той жизни, приходит в церковь, и он ищет легкой жизни. За него все подумано, за него все сделано. Он даже погибнуть уже не может. Представьте себе такое учение, которое захватывает наши церкви. Кальвинизм. Спасен однажды, спасен навсегда. Как бы ты ни грешил, все прочее, ты только потеряешь награду. Я нисколько не преувеличу. Это богословское, серьезное толкование. Ты награду потеряешь, но ты не потеряешь спасение. Ну ладно, зачем там награду, лишь бы спасение не потерять. То есть все за него сделано. И поэтому мыслить о распятом, во-первых, это, будем говорить, вступает в противоречие с плотью. То есть ему это тяжело, это нагрузка. Думать о распятии, думать о крови, думать о страдании, думать о поношении, которое от грешников, о поругании. Все это человека, как бы скажем, напрягает. И он желает вот просто отдохнуть душой. И что получается? Это непонятная заповедь, и человек отвращается от источника силы. И потом соответствующий результат. Если он не помышляет, он будет изнемогать, он будет слабеть душой, он будет терять духовную силу освящения, он не будет производить освящение. И тогда кто-то вместо него будет проводить, или вернее, кто-то уже за него будет проводить другую работу, разрушительную работу в семье, в его судьбе. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Это говорит Священное Писание. Битва за душу происходит в разуме человека. Одно из препятствий, почему человеку тяжело мыслить о претерпевшем, почему ему тяжело пребывать вот в этом слове, заключается в том, что за его душу происходит битва. И битва происходит в разуме. И Писание говорит, каковы мысли человека, такой и он, такая его судьба. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Нужно сказать, что вообще все помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь. То есть, вот я такую фразу сказал, что когда семья успокаивается, они хорошо живут, они зарабатывают деньги, дают образование детям, все у них есть, только вот духовно у них ненормально. То есть вот происходит какой-то тормоз, муж не имеет силы, жена не имеет времени, вот они устраивают свою семью. Вот это есть плотской образ жизни, он правильный, но когда нет духовной составляющей, тогда это все ведет к смерти. Весь этот избыток, который человек имеет, он обернется смертью. Почему? Да потому что сам по себе избыток балует человека. Когда человеку трудом достается, скажем, какие-то, так сказать, приобретения, он ими ценит. Когда ребенку покупают много игрушек, вот, он их ломает, потому что следующие купят. Когда ему дают постоянно конфеты, он уже хочет только шоколадное, ну и так далее. Вот сам по себе, сама по себе трудность человека, как говорят, як тревога, то и до Бога. Сама трудность человека, она приводит человека в сознание, что без благословения Господня ты не выживешь. Но когда он имеет довольство, он окружен всем, вот все, что у него есть в избытке, он теряет тогда понимание Бога и прочее. То есть материальные блага, они плотские сами по себе. Они материальные, они плотские. И они несут смерть. Но для того, чтобы они были во благо, нужны еще помышления духовные. Тогда духовные помышления придают смысл и тем вещам, которые необходимы нам в жизни. Если вы скрываете от своих супругов и родителей или духовных наставников свои мысли, переписку, истории посещения интернета и прочее, ваши мысли враждебны Богу и близким. Вы раб греха. В ваших мыслях нет места Христу распятым. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о мышлении человека, о его мыслях. Мы говорим о том, что плотские мысли – суть смерть. Духовное помышление – жизнь и мир. Какие мысли у человека? Я полагаю, что когда человек делится уроками на группе, особенно в нашей церкви, вот, это очень даже хорошие и красивые уроки. Он будет рассказывать про Самсона, как тот раздвинул две колонны. Он будет рассказывать про Иону, который, значит, там в ките был, или про печи. Он даже применением, вот он все это красиво, как бы, скажем, вот расскажет. Но вопрос не в том, что он говорит, а вопрос в том, какие его мысли. Какие мысли в душе человека, такой и он. То есть, какой я сегодня? О чем я мыслю? Вот мысль – это нечто тайное. Мысль – это то, в чем выражается сущность человека, его личность. И мы здесь читаем, или я хочу сказать, что суть человека заключается в том, что именно он скрывает. Вот скрывает свою истинную сущность. Если человек открыт, и у него нет никаких тайн от своей жены, от своего мужа, от своих родителей, от своих наставников, абсолютно никаких тайн нет. Самое простое, покажи, какая у тебя музыка в телефоне. Покажи своему наставнику, проиграй. Или просто покажи. Покажи свою переписку в телефоне. В Вайбере, в Скайпе, там, вот в СМСке. Покажи свою. Покажи историю своего интернета. Интернет есть, имеет там способность такая, так сказать. То есть он запоминает историю, куда, на какие ты сайты заходил. Дети, особенно молодежь и умные люди, вот, они как бы эту историю стирают. Она у него всегда, всегда чистая, эта история. То есть нету, что он смотрел вчера, где он был и вот и прочее. Если мы все это делаем, мы прячем себя, мы не желаем, чтобы близкие наши увидели истинное лицо. Кстати, я считаю нормальным положение, когда, скажем, наставнику группы, если он духовный человек, если он скажет, например, а ну-ка, покажи мне вот свои переписки, там, или дай мне пароль от своего там Фейсбука или ВКонтакте. Вот. Я считаю это нормальным. Почему? Потому что мы должны быть взаимно подотчетны, если мы не желаем, чтобы когда-то тайная жизнь, тайные мысли привели к смерти. Это должны делать дети, это должны делать супруги, это должно быть, так сказать, в христианской дружбе. Я предлагаю, я считаю так, лично считаю, что если человек приходит, желает крещение получить, дай свои пароли в Фейсбуке. Пусть пастор, который с тобой говорит, пусть посмотрит, как ты свидетельствуешь о Христе. Если мы приходим с семейной проблемой, покажите свои переписки, покажите свою музыку, покажите свою компьютерную историю. Нам стыдно это людям говорить. Но знаете, мы играемся в кошки и мышки. Приходите, помогите. Помогите моей жене, моему мужу, спасите моего ребенка. Вы же церковь, вы же не можете бездействовать. Мы говорим, хорошо, давайте пройдем рентген. Дайте, пожалуйста, ваш телефон. Нет, это моя жизнь. Вы когда-нибудь видели врача, который сказал, пойдите и сдайте анализы? Вот. Из вашего организма все анализы дайте. А потом еще рентген пройдите. А потом еще давайте я вас пощупаю, там где-то надо. Нет, извините, вы на меня посмотрите, или вот вам фотография, и обязательно мне помогите. Это было бы смешно. Но мы хотим, чтобы Бог нам помог. Но мы не хотим сдать анализы. Мы не хотим сделать рентген сами себе. Вот мы сами себе и врачи. Писание говорит, помыслите о претерпевшем. Но наши мысли – наши враги. Я еще раз хочу сказать. Если вы скрываете от своих супругов, родителей, духовных наставников свои пароли, не даете им входа, не даете им возможности вас проконтролировать, разделить вашу сокровенную тайную жизнь. Почему? Это есть доверие. Конечно, не каждому человеку можно доверить. Но какие могут быть тайны у мужа от жены? Могут быть тайны только исповедания. Когда кто-то исповедовал жене, или мужу, или служителю, вот это чужая тайна. Или государственная тайна, если кто-то секретное где-то что-то разрабатывает для государства, там он жене может это не открывать. Все остальное не может быть тайной. Но если есть тайна, есть двойная жизнь. То есть с кем-то человек духовно прелюбодействует. Вы понимаете как? Если это супруги, значит, с кем-то он делит эти мысли. С кем-то он делит эту моральную кровать. И он становится виновным. Если это дети, они приобрели каких-то других духовных отцов. Каких-то других наставников, кто их учит. А вы думаете, откуда берется у ребенка наглость? Откуда у него берется дерзость? Вы его не узнаете. Это такой нежный ребеночек, который был ваше чаяние, была ваша душа, вот и все прочее. А потом вы вдруг слышите какие-то чужие слова, какую-то позицию. Он вам что-то вот говорит, а вообще, что я тебе должен? Вообще, кто ты такая? Что ты лезешь в мою личную жизнь? Я независимая личность. Говорит он, открывая холодильник. То есть он во всем независим. У него есть независимые пароли. У него есть независимый источник мыслей, который генерирует какие-то тайны, разделяющие его с близкими, с родными, и самое главное, разделяющие его со Христом распятым. Поэтому, когда у нас есть эти тайные мысли, Писание прямо говорит, что если ты делаешь добро, не поднимаешь ли ты своего лицо? То есть ты ничего не прячешь, ты поднимаешь лицо. А если зло у тебя на сердце, то ты его прячешь. Все, что ты прячешь, является злом, является грехом, и оно блокирует мысли о Христе распятом. Здесь не может быть взаимно существовать тайные мысли и мысли о Христе распятом. Ибо если мы мыслим о духовном, если мы мыслим о Господе, нам хочется это поделиться. Может быть, это сокровенное, мы можем только на самом близком уровне, но все равно мы их не держим в тайне. Какие мысли в душе человека, таковы он. Все, что Бог дает человеку, он дает только в Иисусе Христе. Тот, который Сына Своего не пощадил, то есть Бог Отец, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. То есть источник нашего, или как бы предмет нашего рассуждения, это наша духовная сила, наши нужды, вот, способность преодолевать различного рода давления. Вот это нам нужно. Но все, что нам нужно, сын, дочь, жена, здоровье, все, что нам нужно, братья и сестры, где оно находится? Оно находится во Христе. Вот это то, что людям уже нудно слушать. Потому что у них болит, у них срочная операция, у них, значит, какой-то конфликтный вопрос. Им нужно не проповеди слушать, слава Богу, они внимательно просидели, вот, и даже после проповеди они даже не вышли передохнуть. Они и молитву еще вытерпели. Приходят в кабинет к пастору и снова проповедь. Надо же как бы вот решать уже какие-то вопросы. Но он не понимает, что не может получить ничего вне Христа. Все, что Бог делает для человека, все, что он дает, он делает и дает это только в Иисусе Христе. И Писание прямо говорит, как с Ним не дарует нам и всего. Отказываясь мыслить о распятом, то есть уже наша мысль сконцентрирована, здесь не только во Христе, а решение вопросов нашей силы, исцеления, борьбы, духовной победы, оно находится в мышлении о Христе. Отказываясь от этого, мы не хотим, не желаем принять то, что Бог хочет и может дать нам в Иисусе Христе. Обычно человек ищет не врача, но лекарство. Нам не важно, какой бы был врач, лишь бы нам получить лекарство, нам исцеляющее. Но у Бога вне Христа нет ничего. И вот почему Писание говорит, помыслите о претерпевшем. Это не популярная заповедь, это непонятная заповедь. Это, так сказать, теория, которую мы хорошо знаем, но на практике ее осуществить не можем. Общение со Христом осуществляется через веру и мышление. Обратите внимание, что Писание говорит, помыслите о претерпевшем. Оно не требует от нас десятины. Оно не требует даже прийти на собрание. Оно ничего от нас не требует. Оно требует самого простого. Подумайте об этом. Подумайте. Пребывайте, вот, помыслите об этом. Вера и духовное помышление рождается и живет исключительно в среде Слова Божьего. То есть, но это тяжело. Ну, не можешь думать, Христос распят, вот, ну, это ж как бы и крыша поедет, это ж невозможно. Ну, а как же жить? Как же поддерживать этот огонь? Как поддерживать огонь на жертвеннике, мышление наше и веру нашу? Вера и духовное помышление рождается и живет исключительно в среде Слова Божьего. То есть, пребывайте в Слове Божьем. Вот когда мы пребываем в Слове, тогда развивается наша вера, и тогда есть процесс мышления. К сожалению, Господь на небе, а мы на земле. Он в духе, а мы в теле. Между нами непреодолимая преграда. Мы видим, как сквозь тусклое стекло. И единственным средством нашего общения с Ним является Писание, является Библия. И когда мы пребываем в Слове, тогда происходит вот этот процесс духовной общности. Он имеет возможность нам говорить, он нас наполняет. Вот. И самое главное, вот усиливается вера, и происходит этот процесс помышления, который вот в результате производит духовную силу для победы жизни. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера рождается то, что мы услышим или то, что мы увидим. И все это рождается от Слова Божьего. Если мы желаем, чтобы наши дети были верующими, чтобы муж был верующий в полном смысле этого слова, и жена верующая, то нужно обеспечить общение со Словом Божьим. Но если муж не хочет ответить на домашнее задание, не хочет выучить один стих, не хочет вести дневник чтения Библии, он что делает? Он не осуществляет процесс пребывания в Слове, в себе самом. Жена это сильно хочет, но у нее силы не хватает. Она любит поболтать по телефону, у нее есть там свои эмоции, она любит ходить на женские собрания, сильно любит молиться, очень сильно молиться. А вот в Слове пребывать это тяжело. Молиться очень легко, Господи, и то мне дай, и того спаси, и здесь это нам надо, и тому прочее. И она может молиться, вот так сказать, и встала, вот какая духовная. То это понятно, что ты молишься, а куда тебе деваться? И неверующие люди тоже молятся, когда им надо, Господи, спаси и помилуй. Вопрос же в другом, что ты хочешь услышать, что Господь тебе говорит. Вера не от молитвы, а вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. То есть процесс силы исходит от пребывания в Писании. Но если отец, как священник дома, не создает этот навык, не занимает сам эту духовную позицию, семья никак этого не достигнет. Почему я говорю, братья и сестры? Слава Богу, у нас есть чтение Библии по плану, есть у нас заучивание стихов наизусть, есть домашнее задание. Но вот в последнее время это стало, может быть, кто-то и не поднялся на эту высоту, для многих это стало формальностью. Вот. То есть делает это формально. Многие люди освященные, вот я смотрю, есть мамы многодетные, вот им не хватает времени выучить один стих Писания наизусть, им не хватает времени сделать домашнее задание. И я просто знаю, дорогие мамы, если вашим детям еще по 7 лет, вот, через 2-3 года вы прибежите, вы будете говорить, как спасти моих детей. Почему? Потому что они могут быть сильными в духе, они смогут противостоять греху этого мира только тогда, когда будут пребывать в Слове. Вы их не научили. Вы закрыли плотно двери для Духа Святого в своем сердце. Папа этого тоже не сделал. Вы сделали все, чтобы ваши дети ушли в мир, чтобы они погибли. Вы сделали все, чтобы потом долго, бессмысленно, бесполезно молиться об их спасении. Они сформировались чуждыми к Слову Божьему. У вас у самих разум не хочет напрягаться, думать о Христе распятом. Это видно кругом, когда вы собираетесь с группой, когда вы собираетесь на именины. О чем вы поете, о чем вы говорите? Там нет Христа распятого. Но другого способа победить нету. Воспоминание это не только съесть кусочек хлеба и выпить вино. Это вводит нас на Голгофу. Это вводит в присутствие, в духовное и реальное общение с Богом. Писание говорит, Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Вы слышите? Христос, Слово, был Он на небе. стал плотью, то есть он пришел как человек. А потом, когда ушел, он оставил после себя слово. Это он. Вне этого его нет. Когда вы будете смотреть на звезды, а он выше звезд, вы его ничего не увидите. Будет внутренний восторг, вот, будет какое-то напоминание о нем, но там не будет никаких уроков, там не будет никакой истины. Он только в слове. И наше отношение к слову определяет нашу семью, нашу судьбу. И если мы не будем напрягаться, если мы не будем потеть, если мы не будем целеустремляться, если мы не выиграем эту битву за того, чтобы пребывать в слове, мы проиграем нашу судьбу. Почему? Центр наших мыслей – наша судьба. Почему сегодня церковь оказалась бессильной против смартфона, против телефона, скажем, против интернета? Ведь князь мира сего – это все естественная вещь. Мы готовы это забирать, выбрасывать, говорить, но Писание не говорит выбросить телефон. Может быть, его и надо выбросить. Я только хочу сказать, что его же, так сказать, вы выбросите, а потом все равно он купит или вы купите. Это сегодня сделалось, так сказать, вот, ну, необходимой вещью в наше время. И мы не можем изолировать человека от интернета, он его все равно где-то найдет. Но мы можем вести его в присутствие Господа. Мы можем его научить мыслить о распятом. Нам абсолютно ничего не надо, это ничего не стоит. Мы пришли на группу и должны сказать друг другу. Мы чего пришли на группу? Отдохнуть? Развлечься? Или мы пришли, чтобы спасти свои собственные души, спасти своих детей и спасти своих внуков? Если мы для этого пришли, давайте будем этим заниматься. Давайте будем пребывать в слове. Давайте учить наизусть. Давайте читать Библию по плану. Давайте делать домашние задания. Конечно, это все не написано в Писании. Но как пребывать в слове? Как мыслить о распятом? Нам же нужно пребывать в слове, чтобы это было для нас. Как помочь нашим детям? Вот они женятся, вступают в жизнь. Они не получили этого навыка у своих родителей. Они сейчас полны надежды, думают, что у них будет все белоснежно и радужно. Да не будет ничего радужного. Потому что придет сильный, придет Голиаф в эту семью. Потому что у него есть характер, и у нее есть характер. Преодолеть все это силой можно тогда, когда мыслим о распятом, о претерпевшем. Они всего этого не получили. Мы отыграем свадьбу, все будет хорошо, но мы обрекаем их на несчастье. Почему? Да потому что мы, родители, отступили от слова. Мы, родители, отказались от распятого. Оно для нас стало просто формальной религией, но не стало смыслом нашей жизни. Это не стало духовной битвой. Мы отказываемся от битвы мечом Слова Божьего, для того, чтобы потом бесполезно биться с грехом, когда он будет ранить нас и наших детей. Мы кровоточим, вот там мы в битве. Там мама подвязается, папа чаще всего опускает руки и уши, все опускает. Деньги дает, делайте, что хотите. Он вообще не хочет битвы. А мама, конечно, кругом, она бегает, она говорит, она звонит, она сильно молится, она постоянно постится, она деятельная мама. Раньше это надо делать. Раньше, когда мы еще пленяем, когда мы еще можем воздействовать на наших детей, вот тогда мы должны вести их в присутствие Слова Божьего. Тогда они должны полюбить это Слово Божие. Я не раз уже говорил об этом, я ночью просыпался, будучи подростком, потом уже молодым человеком. Мой папа ночами читал Библию, он днем работал, я удивляюсь, как он спал. Вот это отразилось в моей памяти. Оно не только в моей памяти отразилось, оно отразилось в моих генах. И он писал, у него тетради есть, он писал это, оно отразилось в моих генах. Я есть то, что мне передал отец. Наши дети будут то, что мы им передадим. А если учитывать, что давление мира сегодня сильнее, чем было в наше время, то мы им не передадим никакой способности бороться с этим миром, никакой способности сопротивляться и получать силу от Господа. Центр наших мыслей – это наша судьба. Или мы мыслим о Боге, и мы идем к Богу, мы сильны духом, мы имеем победу над всем, либо мы мыслим о земном. Мы мыслим только плотскими вещами. Да, конечно, я понимаю, что у нас есть долги, нам нужно одеваться, нам нужно кормить, нам нужны деньги. Но если центр наших мыслей – это деньги, и Бога там нету, Даже те деньги, которые мы заработаем, они будут нам во зло. Почему? Потому что мы зависим от благословения Господа. Если там нету места, если это мертвая формальная религия, то мы, собственно говоря, идем курсом самоуничтожения, уничтожения себя и своей семьи. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Писание теперь говорит, мало того, что мы должны мыслить о Христе, но есть еще нечто, что мы должны в нем мыслить и осознавать, ну, можно сказать, переваривать. То есть это должно быть нашим духовным хлебом, это должно вооружать нас. Такое над собой поругание от грешников. То есть мы должны помыслить о том, какое поругание он пережил. Что же мы можем мыслить? Вот несколько истин, которые я извлекаю вот из этого процесса, к которому призывает нас Господь. Быть со Христом, значит выйти к нему за стан, нося его поругание. Вот мы мыслим сейчас о его поругании. Но Писание прямо призывает нас. Выйдем к нему за стан, нося его поругание. Голгофа была вне города. Это был символ. Выйти из города. И выйти, по сути дела, на место Голгофы, где он был поруган. Как нам выйти сегодня за стан? Мы должны выйти из этого мира. Мы, родители, должны выйти из этого мира. Я смотрю на многих родителей. У них мир настолько искусно воплощен в жизни, что его невозможно отделить, невозможно поделить границы, где же они живут в мире, а где же они живут в Боге. Дети не чувствуют сегодня в жизни родителей явную границу, отделяющую их от мира. Писание говорит, выйдем к нему за стан. То есть мы должны противостать, мы должны показать. Ребенок должен понимать всеми чувствами своими, глазами, запахом, осязанием. Он всем должен понимать, что это мир, а это Голгофа. В мире Содом, грех и смерть. На Голгофе поругание и жизнь. Это должно быть воплощено в нашей жизни. Мы удивляемся, как наши дети учат язык. Как они вообще учат соображать. Как это все у них происходит. Очень просто. Они смотрят на нас и повторяют. Вчера у нас есть маленький ребеночек, год ему. Марья Ивановна, год Жене нашему, да? Год? Год и 5 месяцев. Он еще не разговаривает. Ну, он там так говорит, деда, мама, так значит, такие. А вчера вечером Марья Ивановна кричит, Павлик, Павлик. Вот. Ну, нужно кричать, чтобы Павлик услышал. Извини, Павлик. А мальчик этот вдруг, я слышу, он говорит, Павлик кричит. Я выскочил со своего кабинета. Это было так странно. Он первый раз, значит, произнес это имя. Почему он его произнес? Потому что бабушка сильно, как бы скажем, энергично кричала и, наверное, чаще всего вот это имя употребляет. И ребенок это запомнил, и оно у него, он не думал, что это так вот надо. Он просто это, то есть он на нас смотрит, и что мы чаще всего делаем, и что мы чаще всего говорим. И самое главное, знаете, что я вам скажу один секрет? Ребенок знает, что у нас в мозгах, что у нас в разуме. Вот дети обладают вот такой вот внутренней интуицией. Она обеспечивается за счет многих духовных законов, чего я не могу объяснить. Они знают, что там. То есть мы передаем всю сущность. И поэтому мы на генетическом уровне передаем, а потом передаем на духовном. И вот Писание учит нас, мы мыслим с вами. Вот что значит мыслить о претерпевшем? Выйти к нему за стан, нося его поругание. Мы должны выйти. А большей частью какие-то разговоры. Ну, нельзя же быть крайним. Нельзя же на все бросаться с вилами. Мы же живем в каком-то 21 веке. Все должно быть культурно. Все. Да нужно четко обозначить свои границы. Да нужно выйти. И это должен понять маленький ребенок. Но нужно сказать, что родители вводят просто детей в заблуждение. Они не понимают, где есть что. А потом и соответствующий результат. Но выйти мало. Надо еще нанести поругание мира. То есть мы, как христиане, поскольку Христос был поруган от грешников, то и мы, христиане, испытываем это поругание. фанаты, вот, ну, чего, как только нас называют, крайние люди, недоразвитые, вот, не умеют ни тем пользоваться. Нам так хочется одеться, как мир, нам так хочется причесаться, как мир, припудриться все, как мир, нам так вот все хочется. Для чего? А чтобы не говорили, баптистка пошла. Выйдем к нему за стан, на себя опорогание. Конечно, я не говорю, что нужно на голове крест выстричь. Я не об этом сказал. Я хочу сказать, нести поругание за свою святость, за свою чистоту и за судьбу своих детей. Вы знаете, что сегодня происходит с европейским народом? Он вымирает. Ну, скажем, если там надо для увеличения, допустим, там, 2,2, я сейчас вот не помню эти цифры, то есть должно там рождаться. А сейчас там в Европе, допустим, 1,8. Но сегодня в Европе 2,2 или там, значит, все цифры, мусульманский народ сегодня размножается. И сегодня уже пишут, что скоро будут не собор, а мечеть Парижской Богоматери. То есть строятся мечети, мусульмане развиваются. А европейцы просто-напросто вымирают. Они или вообще не имеют детей, или одного детей имеют, или дети гомосексуалисты. Вот что сегодня происходит. Они ходят с гордо поднятой головой и вымирают. Мусульмане, видите, как они одеваются? Как они одеваются, как они застегиваются, как они носят головные покрытия. И все, они отстаивают свою веру, они передают это детям. И что, у них много детей, они живут, и просто не надо никакой войны. Эти вымирают, а те размножаются. Точно так же самое происходит и в церкви. Дети наши просто вымирают. Сегодня же это процесс. У нас было собрание лидеров, один из вопросов. Как остановить уход детей в мир? Вы можете представить себе? Сегодня мы решаем не как воспитать Божьих служителей, не как открыть новые церкви. Как остановить уход молодежи в мир? Я нахожусь как пастор, как на фронте. Вот только жду звонка. И что мне сейчас очередная семья скажет, или какие-то там неприятности с детьми? Почему? Это война. Мы же делаем вид, как будто бы ничего не произошло. Почему? Писание говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Поругание от грешников – часть борьбы за спасение самого себя и своих близких. Я когда-то помню, был маленький, может быть, мне было лет 7-8, я уже не помню. И с ребятами, значит, неверующими, мы были на Живахой в горе гуляли. И вот вы там верующие, вы такие, вот вы сякие, вот что тебе приятно, чтобы вас вот обзывали, вот и штунды говорили. А я, значит, вот такой, ну, я нельзя сказать, что я уже был такой большой верующий, но верующий уже был. И говорю, да ты понимаешь, всякий раз, когда ты меня называешь штунда, ты мне напоминаешь, кем я должен быть. То есть, вот тогда я же в детском своем уме я понял, что это поругание делает меня христианином. То есть то поругание от грешников, это является часть борьбы. Нам не нужно бояться. Когда-то ко мне на работу приходили, ко мне на работу, вот совсем молодой еще был. Я говорю, я этого не буду делать. Он говорит, что ты как белая ворона? Все, значит, вот черные, а ты белая ворона. Тяжело быть белой вороной. Но когда мы поступаем как христиане, один человек уверовал в Пересепской церкви военной и рассказывал, значит, после уверования, после покаяния, на вечеринке, он был летчик, на школьном аэродроме работал. И вот, говорит, эти летчики, значит, там хозяин наливает, один раз руку на стакан, я, говорит, пить не буду. А все смеются, ты что, говорит, баптист? Да, говорит, не баптист, ну, мне нельзя пить. А этот покаялся, говорит, до него доходит, он руку на стакан ложит и говорит, а я баптист. И все онемели. И он говорит, их просто всех парализовало. И я начал говорить, что это такое. Поругание от грешников – это часть борьбы за спасение себя самого и за своих близких. Наши страдания – это крест и распятие. Участие в поругании – это крест и распятие. Часто нас на работе притесняют. Часто нам неудобства большие. Часто мы чувствуем какую-то свою неполноценность. Вот так все современная культура пишет, что мы неполноценные, недоразвитые. И нам хочется поставить там вот, что мы любим. Вот, иногда захожу на это на Фейсбук и читаю. Я там такую музыку увлекаю, я такие-то мы книг. Вот и все. Нам хочется сказать, что мы лучше, что мы грамотнее, что мы интеллигентнее. Только чтобы они не сказали, что мы вот такие вот, что мы просто верующие, что мы христиане. Нигде никто не свидетельствует о Христе распятом. Никто не свидетельствует сегодня миру о грехах. Все хотят показать, что мы не хуже вас. А что за этими фильмами? А что за этой музыкой? А что за этими книгами? Да ничего, это наша погибель, это могила нашим детям. Наши страдания перед миром – это крест распятия, где умирает наше «я». Писание говорит, как он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. То есть, что дает нам помышление о сораспятом? Он перенес муки креста, он боролся с этим миром, он победил сатану, он прошел этот путь реально, как человек. И Писание говорит, он может нам помочь. Когда мы оказываемся вот под этим давлением, мы должны, и мы читаем, мы вникаем в его слово, мы понимаем, что он все это прошел, он все это пережил. И когда Он нас зовет на узкий путь, когда Он зовет нас на путь страдания, Он знает, что этим путем мы придем к победе. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Это самая главная мысль о сораспятии. Вот мы сегодня будем вкушать хлеб и вино, как его страдающее тело и как его пролитая кровь. Но за этими знаками стоит воскресение. Он победил смерть. Он победил мир, и Он освободил все человечество. То есть, вот участие в Его страданиях через помышления – это путь к победе. Мы желаем быть сильными в своей семье, в своей жизни. Мы желаем торжествовать в нашей старости. Мы желаем свидетельствовать миру, не как несчастные, недобитые, не грешники, не спасенные, а как люди, получившие счастье, получившие право иметь свою семью. Вот мы хотим так свидетельствовать миру, и Господь хочет, но это путь через распятие. Вот помышление о претерпевшем приведет нас к этим выводам, к этому утверждению, что этот путь ведет к победе. Это истинный путь, братья и сестры. Мы сегодня должны взойти с вами на Голгофу. Мы должны понять, что Голгофа – это не только смерть. Голгофа – это Его воскресение. Но Голгофа требует от нас смерти нашего «я». Сораспятие с ним нашего ветхого человека. Тогда мы воскреснем. Тогда мы будем сильными. Тогда мы будем священниками в нашем доме. Тогда мы связываем сильного в доме, когда он приходит к нам. Тогда мы защищаем наших детей и наших близких. И Господь хочет, чтобы мы были сильными. Но это сила на Голгофе. Это сила в помышлении, в нашей вере и в наших мыслях о том, что Христос сделал там для нас и сделал это частью нашей жизни и частью нашей победы. Слава Иисусу Христу! Аминь! Because